Валентина Петровна, ваша песенка спета. Я сегодня в магазине нашел ваш паспорт, и завтра в 8 утра еду к нотариусу. Даже ваша подпись не нужна. Квартиру переоформим, и пиздец. Иди ты к ебене матери, нотариус. Я тебе такой нотариус покажу, блядь. Все, выселим завтра. 15 лет сядешь. 15 лет у меня, блядь, получишь. Завтра в 9 утра, все, выселяем вас. Сука.